делать было уже нечего. Пакет Катенька взяла, изумленно глядя на свою такую величественную в недавнем прошлом начальницу, распорядительницу и управительницу. «Это личное», — сказала Инна Матвеевна и улыбнулась. Зачем? Зачем она еще улыбнулась перед овцой, которая при всей своей тупости падение от величия не могла не отличить? Просто бывает же личное. Катенька кивнула. «В чемодан свой киньте», — произнесла Горбанюк. «Тут ничего особенного». Закадычно еще раз кивнула, но в глазах ее было написано: «Если ничего особенного, то для чего же прятать?» И еще было написано короткое, быстрое, уклончивое, поспешающее, про что Горбанюк подумала: «Не посмеет». И усомнилась. Почему же не посмеет? Неужели ж постесняется? Разве не Инна Матвеевна учила ее не стесняться? Начало очень длинного дня. Поезд из Москвы приходил в 9:15. В 10 Штуб позвонил дежурному и осведомился, приехал ли майор Бодростин. «Прибыли», — ответил старшина, — «но они приболевши. Из санчасти их домой направили в сопровождении медработника, сантранспортом». А что с ним стряслось, дежурный не знал. Август Яныч позвонил в санчасть. Ему доложили, что у майора ангина с очень высокой температурой, к 40, возможно, стрептококковая, взяли мазок. Штуб опять позвонил в управление. Гнетов уже был на месте. Бодростина он видел. Майор болен, но чрезвычайно одушевлен поездкой. С нажимом произнес Гнетов. Это в каком смысле одушевлен? В смысле рабочего энтузиазма. Назначен вашим заместителем. Как так? Вчера Виктор Семенович подписал приказ. Штуб молчал. Генерал-полковник Абакумов Виктор Семенович вступил в игру. Вот что все это значило, ни больше и не меньше. И никуда отсюда не денешься. И совершенно понятно, чем и как скоро это кончится. Впрочем, это было понятно еще 1.5 месяца назад, когда на его докладной о невиновности Устименко Аглая Петровна, точнее, на его объяснениях по поводу причин, по коим она была сактирована, Абакумов начертал резолюцию «Чепуха» и выгнал Штуба из кабинета. Или почти выгнал. Высокий, красивый, молчаливый Абакумов. «Значит, со счетом вернулся товарищ Бодростин?» «Так точно. Недаром он пробыл там столько времени. Кроме того, что еще?» «Еще приказано вам выехать в Москву». Август Яныч снова ничего не сказал. «Вы слушаете?» «Все понятно», — наконец произнес Август Янович. «Я буду попозже». «И поедете?» «Приказ, есть приказ, но потом поговорим». Только положив трубку, он понял, какой зажатый голос был у Виктора. Зажатый и замученный. Словно ему самому предстояло ехать в министерство, являться пред грозные очи Абакумова. Словно на его докладной была начертана чепуха. Впрочем, Гнетов был не из тех ребят, что в любой момент готовы отмежеваться, так же, как и Колокольцев. «Ехать?» — еще почти спокойно спросил себя Штуб. И нашел в себе силы усмехнуться. А что изменится, если не ехать? Где произойдет неизбежное? Но какое это имеет значение? Нет, пожалуй, это имеет некоторое значение на глазах Зоси и детей или в далеком далеке. Нужно было встряхнуться. Слишком вяло он себя вел. Нужно было взять себя в руки. Шло же время.